После чего он выслушал удивительно сбивчивую, бессвязную и хаотичную историю о борьбе всего хорошего против всего плохого, жутких страданиях порабощенных домовых эльфов, а также свободе, равенстве и братстве. У него возникли нехорошие подозрения, что Грингер была потенциальной активисткой Гринписа. «Мисс Грингер, я бы хотел подать заявление о бессрочном приостановлении своего членства в ГВН», сухо заявил Каин, усилием воли удерживаясь от приступа оглушительного хохота. «Что? Но Гарри», девочка осеклась. «Гермиона, мы же друзья, конечно, и друзья говорят друг другу правду, даже если она не слишком красивая, да». Гриффиндорка явно отошла от удивления и теперь колебалась между обидой и злостью. «Тогда держи правду», — кивнул ангел. «Недавно по Хогвартсу ходили толпы придурков, которые считали верхом остроумия носить тупые значки с надписью «Поттер, вонючка». А ты предлагаешь людям добровольно вступить в организацию с названием, которое даже я не нахожу благозвучным. Шрамы головы, ночной горшок, тупица, я не удивляюсь богатейшей фантазии одноклассников. Мне, если честно, наплевать, что они обо мне думают, но никто другой не запишется в эту ассоциацию, потому что мгновенно станет предметом насмешек остального Хогвартса. Единственные возможные кандидатуры, которые мне приходят на ум, это Фред с Джорджем, но даже они согласятся участвовать ради шутки и не более того. Но-но, Грингер прижала блокнот к груди, будто оберегая его от посягательств со стороны циничного товарища. «Вы ведь тогда ничего не возражали, и если я объясню окружающим расшифровку аббревиатуры, то они обязательно поймут». Я высказал свою точку зрения, Каин откинулся на стуле и отпил сливочного пива. Вкус был омерзительный. Может быть, виновата была перестройка метаболизма организма Поттера. Или тот факт, что чары, использованные в напитке, разрушились еще до попадания в рот. «Дело твое, но я просто не хотел, чтобы еще над тобой начинали потешаться. Гермиона, я очень ценю твою поддержку, но еще более важно для меня то, что когда я делаю глупости, ты открыто мне об этом заявляешь. Да, мне это неприятно слышать. Да, я обижаюсь. Но в конечном счете я знаю, что всегда могу рассчитывать на твой совет. Друзья – это не люди, которые всегда во всем с тобой соглашаются. Друзья – это люди, которые бьют тебя ложкой по лбу и говорят: «Гарри, ты дурак», и объясняют тебе, как перестать быть дураком. Девочка некоторое время смотрела на него без единого слова, и по ее спектр-запаху Каин осознал, что добился прямо противоположного эффекта. «То, есть я, дура», очень спокойным голосом произнесла Гермиона. «С твоей точки зрения, оха». Каин устало выдохнул и опустил голову, упершись лбом в скрещенные на столе руки. «Помнишь, я встретил некоего Тома Риддла на втором курсе? Самый лучший ученик курса, отличник, красавчик, воплощение обаяния и интеллекта, умнее других, никогда не ошибающийся. Когда с ним кто-то не соглашался, он сначала объяснял им их ошибки, потом перестал обращать внимание, а в итоге просто начал убивать. Ты, Гриффиндорка сглотнула, ты сравнил меня с Волдемортом. Я, блин, ну почему с вами, Homo sapiens, всегда все так сложно? Поттер, хоть ты понял, о чем я в реальности говорил? Ты сравнил ее с Волдемортом. Теперь она обязательно поймет, кто ты на самом деле, и все расскажет Дамблдору. Идиот». Гермиона медленно поднялась из-за стола, взяла свои вещи, а потом направилась к выходу, все убыстряя шаг. У самой двери она уже почти перешла на бег. «Черт побери», — проворчал ангел, подняв бутылку недопитого пива и прикончив его одним долгим глотком. «Пусть и отвратительное на вкус, оно содержало нужную организму влагу, да и уплаченных денег было жалко. Почему в библиотеке Хогвартса нет инструкций по общению с девушками? Впрочем, в интернете их был миллион, а толковых я так и не нашел». Отправившись следом за сбежавшей девочкой, ангел прошел мимо столика, за которым сидели Муди с Хагридом. Первый проводил его подозрительным взглядом, а вот второй громко поприветствовал: «Гарри, все в порядке? Присядешь на секундочку?» Каин пару мгновений взвешивал варианты. С одной стороны, следовало догнать Гермиону, пока та не нарвалась на очередного тролля, или акромантула, или оборотня, или ну, кто тут еще обитает в самой безопасной школе Англии. Стоило, правда, заметить, что на фоне ангела вся прочая живность выглядела практически безобидной. С другой стороны, спектр запах лесничего намекал на то, что беседа будет важной. Решив, что Грингер достаточно взрослая, чтобы не убегать в слезах в запретный лес, Каин опустился на предложенный стул. «Ты, Эд, в порядке, Гарри?» Хагрид тщетно пытался придать разговору видимость обычного, попутно косясь по сторонам. «Как уроки?» «Надеюсь, что нормально», — искренне отозвался ангел. «А как ваши питомцы? Продолжают пожирать друг друга?» «Ну да», — смущенно отозвался полувеликан. «И не уследишь даже. Они просто воспринимают других особей своего вида как угрозу», — пояснил чужак, размышляя над тем, не являются ли крутоны его дальними родичами. «Стремятся уничтожить в целях самосохранения. Некоторые хищники обитают стаями, как волки. Другие охотятся поодиночке или парами, как тигры. Если вы рассадите крутонов по отдельным загонам, подальше друг от друга, то они должны успокоиться. Ну, теоретически. Я хочу сказать, им явно понравилось есть друг друга, так что может, они все равно продолжат пытаться это делать. Эх, да нет у меня возможности их по разным загонам расселить», — приуныв, признался лесничий. «Думаешь, так и будут грызть друг дружку?» «Не знаю», — солгал Каин. «Но даже если и так, то в конце у нас останется самый сильный, хитрый и опасный крутон. Интересно, как скоро он начнет думать о том, что люди вполне годятся на замену своим съеденным сородичам?» «Хагрид, ты не мог бы сообщить, когда у нас определится победитель турнира 30 крутонов? Я тогда попрошу у профессора Снейпа какой-нибудь умеренной отравы и проболею до конца года. Просто с моим невезением твой питомец попытается сожрать меня в первую очередь. Трусишь, Поттер?» Неодобрительно зыркнул на него Муди. «Пытаюсь слегка повысить свои шансы дожить до СВ». Каин обезоруживающе улыбнулся отставному Аврору. «Я ж не знаю, до каких размеров эти зверюги вымахают. Я однажды видел картинку акромантула в учебнике, так у меня сразу всякое желание отправляться на Борнео пропало». «Ладно, ладно», — пробормотал Хагрид под неопределенное хмыканье Муди. «Ну хорошо, Гарри, ты заходи как-нибудь, поболтаем еще, про зверушек всяких». Тут он наклонился вперед, проверяя уровень пива в своей бутылке, и перешел на еле слышный шепот. «Сегодня в полночь, прямо в хижину, и плащ захвати». «Конечно, Хагрид», — Каин широко улыбнулся. «Обязательно зайду. Доброго дня, профессор Муди». К счастью, больше никто из посетителей бара к ангелу интереса не проявил, а потому тот смог выбраться на улицу и приступить к поискам важного сотрудника научно-исследовательской группы, работающей над созданием метода гиперпространственной транспортировки материальных объектов. Смертельно обиженный на своего друга четверокурсницы Гермионы Грейнджер, через полчаса Каин констатировал, что она и впрямь стала умнее за последние 4 года. Девочка спряталась от него в женской спальне. Конечно, ангел мог бы терпеливо подождать, пока она перестанет дуться и встретиться с ним в гостиной или во время приема пищи. Теория аппарации не могла ждать. Каин решительно направился к человеку, который обязательно придет на помощь кровожадному безумному чудовищу из мрачной космической бездны, директору Дамблдору. Дамблдор печально вздохнул, наблюдая за тихо плачущей перед ним девочкой. Он с большой тревогой ожидал именно этого периода в жизни Гарри и его друзей. Дети взрослели, сталкивались с новыми проблемами, их тела начинали меняться, а они сами все еще оставались детьми. Еще и начавшие терзать Гарри в этом году страшные приступы головной боли. Сперва в начале сентября Сириус сообщил ему о том, что у мальчика активизировался шрам, обозначая близость Волдеморта. К сожалению, из-за расстояния и невысокой скорости совиной почты прошло столько времени, что Альбусу не оставалось ничего иного, как обещать более внимательно следить за любыми странными событиями вокруг Гарри. Затем случился конец сентября и второй приступ. Директор тогда был искренне испуган, что ребенок может погибнуть. Мальчик разбудил своих соседей посреди ночи ужасными криками боли, после чего впал в коматозное состояние, не реагируя на попытки привести его в чувство. К счастью, Поттера успели переместить в больничное крыло под опеку мадам Помфри, когда знаменитый шрам открылся и начал сочиться темной, практически черной кровью. Дамблдор не знал, что это может означать и как он сам может помочь, а потому был вынужден бессильно наблюдать за происходящим. Ни зелья, ни лечебные заклинания не оказывали действия, разрушаемые собственной магией Гарри, будто взбунтовавшейся против него самого. В конечном счете, мальчик пришел в сознание спустя 3 суток, но так и не смог объяснить случившегося, вместо этого жадно набросившись на еду и сметя 2 полных порции. Дамблдор склонялся к версии, что Том предпринял попытку овладеть его телом с помощью неизвестного ритуала, но добиться успеха не смог, вместо этого разрушив свой собственный хоркрукс. Во всяком случае, Старый шрам от проклятия практически рассосался, да и несколько бесед с мальчиком, во время которых Эльбус аккуратно расставлял словесные ловушки, рассчитанные на Тома, не дали повода для серьезного беспокойства. Самым неприятным последствием для Гарри стало то, что пострадали его воспоминания за последний месяц, но тут Дамблдор был бессилен, ограничившись беседой с Роном и Гермионой, в ходе которой он попросил их помочь товарищу догнать остальных учеников. Далее старый волшебник мог лишь надеяться на природное жизнелюбие Гарри и крепкий детский организм. Изменения в характере Поттера не остались незамеченными, но и здесь Альбус предпочел выждать, понимая, что рискует выдать желаемое, точнее, абсолютно нежелаемое, за действительное. Все дети в этом возрасте становились раздражительными, вспыльчивыми и нетерпеливыми, а с учетом сложного детства самого Гарри ничего другого не стоило и ждать. Сегодня тактика Дамблдора принесла долгожданные плоды. «Гермиона, девочка моя», он ободряюще улыбнулся, продолжая беседу, «я понимаю, как ты себя чувствуешь. Если хочешь знать, я часто сам задаю себе похожие вопросы. Страшнее всего было во время войны с Волдемортом. Прав ли я, приемлем ли риск, видишь ли, решение, которое я тогда был вынужден принимать, могли стоить жизни не только мне, но и множеству людей, доверявших мне, следовавших за мной. Аластер, КХМ, профессор Муди, был одним из тех, кто никогда не стеснялся критиковать меня, сомневаться в моей мудрости и адекватности, а также всегда был готов предложить свои решения. Я припоминаю, что он однажды на собрании назвал меня, волшебник помедлил, вызывая из памяти точную формулировку, старым маразматиком, неспособным довести группу первокурсников до туалета. Это было довольно обидно, поверь, поскольку такие инциденты случались у меня разве что с семикурсниками. Правда, Гриффиндорка перестала плакать и недоверчиво покосилась на него. И один раз с шестикурсниками, нехотя признал Дамблдор. Но я бы не хотел углубляться в тот прискорбный инцидент. Это был по-настоящему неуловимый туалет. Сейчас я всего лишь хотел объяснить тебе, что в жизни каждого человека, особенно того, кто занимает ответственную должность или же, он хитро улыбнулся и подмигнул, является одной из умнейших учениц в Хогвартсе, должен быть свой Аластер, грубый, невоспитанный хам, способный в самый неудачный момент напомнить тебе о том, что все мы способны совершить ошибку. И, Гермиона, хоть формулировка Гарри была далека от удачной, но он был в чем-то прав. Я знал Тома Риддла и того, в кого он потом превратился. Ни ребенком, ни взрослым он не был готов признавать своих ошибок. Он не допускал самой возможности оказаться неправым. У него не было друзей, и он не желал их заводить, считая это слабостью, продолжил директор, частично погрузившись в воспоминания. Не было никого, кому он мог бы по-настоящему доверять. Том был абсолютно одинок и упивался этим, гордился. Со временем он перестал видеть в других живых, чувствующих людей. Со временем он перестал быть человеком. «Я никогда не...» Девочка громко сглотнула. «Я ни при каких обстоятельствах не стану кем-то вроде этого сумасшедшего убийцы. Никогда и ни за что». Дамблдор мягко улыбнулся ей, затем покачал головой. Его не переставало забавлять, как упрямо дети продолжали верить в то, что он сидит в своем кабинете и ничего не замечает. Гарри Поттер, сирота, помнящий своих родителей только из чужих рассказов, пришедший в Хогвартс и столкнувшийся с совершенно чужим миром. Лорд Волдемарт был этим испуганным мальчиком. Рон Уизли, потомок древнего благородного рода, лишившегося денег и влияния, вынужденный добиваться всего самостоятельно и смотрящий за тем, как другие получают все, не прилагая никаких усилий. Лорд Волдемарт был этим завистливым мальчиком. Гермиона Грейнджер, умная, талантливая, целеустремленная ведьма, над которой смеется мальчик по имени Драко, потому что ее родители – обычные маглы. Лорд Волдемарт был этой обиженной девочкой, желающей доказать другим их неправоту. Альбус Дамблдор – великий волшебник, непогрешимый лидер, человек, веривший, что лучше других знает о благе людей. Лорд Волдемарт был этим самоуверенным глупцом. Что? Последняя фраза окончательно выбила Гриффиндорку из колеи, и теперь она беспомощно моргала глазами. Что ж, каждому безгрешному идеалу приходит время уступать место приземленной реальности. Но вы, дорог во тьму множество, Гермиона, пояснил директор, и все они обманчиво легки, соблазняя нас тем, что мы больше всего желаем, говоря, что платить за это придется кому угодно, но только не нам. Но все они ведут к одному итогу, мантии темного лорда. Аластер однажды долго высмеивал меня, когда я сказал ему, что любовь – сила ничуть не менее реальная и грозная, чем непростительные заклятия. Боюсь, мой друг так и не понял, что я имел в виду. Любовь, конечно же, не получится залить в магдловские автомобили вместо керосина, хотя ходят слухи, что некие деятели из департамента тайн работают над этим. Нет, любовь помогает нам победить темных лордов, прячущихся в наших страхах и сомнениях. Любовь, доверие, сострадание и прощение. Извините, профессор, девочка виновато потупилась. О, это я должен извиняться, Альбус великодушно взмахнул рукой, за то, что рассказываю тебе всякие глупости из своего прошлого, когда тебе стоило бы наслаждаться заслуженным выходным. Дамблдор был действительно рад сегодняшней беседе, не только подтверждению того факта, что для Гарри дружба была все еще важнее собственной гордости, но и тому, что из всех людей он обратился за помощью именно к старому директору. Оставалось лишь придумать, как наладить его отношения с Роном Уизли. Если повезет, то приободренная и наставленная на правильный путь Гермиона самостоятельно найдет решение этой проблемы. Вздохнув и откинувшись на кресле, Альбус стал размышлять о судьбе другого мальчика, втянутого в турнир. Драко, к несчастью, до сих пор не осознал всей серьезности ситуации, явно рассчитывая на то, что связи отца выручат его и в этот раз. Лорд Малфой во время своего визита сконцентрировал наибольшие усилия не на объяснении сыну реального положения дел, а на попытках запугать или шантажировать судей турнира. Дамблдор не знал, удалось ли ему добиться успеха с Каркаровым и Бэгмином, но даже поддержка всех пяти судей ничего не смогла бы изменить. Драко не мог отказаться от участия без потери магии, а сами испытания не могли быть сделаны безопасными. Таковы были исходные правила турнира, и с этим было ничего не поделать. Нарцисса Малфой выбрала более реалистичный путь. Вместо того, чтобы осаждать судей, она попросила разрешения на встречу с Северусом. Те же самые правила не позволяли преподавателям оказывать прямую помощь чемпионам, но Альбус прекрасно знал, что именно этот пункт во время прошлых турниров нарушался практически постоянно. Благо исходная архаичная формулировка позволяла крайне широкое толкование, чем все и пользовались. В конце концов, Дамблдор сам недавно попросил Снейпа и Хагрида помочь мальчикам подготовиться к встрече с драконами. Кровожадное космическое чудовище из мюзикла. Каин не уставал поражаться тому, сколь многого можно добиться в жизни, озадачив своими проблемами совершенно постороннего человека. Директор не только не отказал в помощи, но даже явно обрадовался визиту вечно лохматого эпицентра проблем. Пообещав урегулировать вопрос с будущей темной леди Грингер, он отпустил мальчика по своим делам. Ангел не стал далеко удаляться от входа в кабинет Дамблдора, забравшись в ближайшую нишу и вновь пытаясь аппарировать. Местоположение оказалось удачным, поскольку отконвоировавшая Гриффиндорку профессор МакГонагалл в силу таинственной женской солидарности явно успела прийти к выводу, что во всем виноват Гарри Поттер. Попадаться ей на глаза до разрешения кризиса не стоило. Вопрос овладения тайной телепортацией продолжал дразнить ангела решением всех проблем. И, еще чуточку. Да чтоб тебя разорвало, чтоб тебя разорвало, встрял Поттер. Тебе никогда не овладеть этой магией, чудовище. Тогда 3 миллиарда людей умрут. Тебе их ни капельки не жалко, а еще умрет множество милых котят, щенят, птичек, рыбок и прочей пакости. Пожалей хотя бы малярийных комаров, Гарри. Тебе не нужна аппарация, чтобы спасти их, ты и так летать умеешь. Угу, мои сородичи тоже считали, что могут обойтись без аппарации, не согласился с доводами прямоходящего Каин. И где они? Где? В смысле, это не риторический вопрос, мне реально было бы интересно узнать, где сейчас эта команда инвалидов умственного труда обитает. В аду. Не смешно и даже обидно, буркнул ангел, в очередной раз обрывая связь. Поттер, сообразивший, что убивать его не будут, превратился в откровенное хамло. Каин имел право критиковать своих собратьев, он всю свою короткую насыщенную жизнь практиковал искусство сохранения собственной шкуры. Гарри, считающий, что для победы над противником достаточно быть храбрым и кинуть в него экспеллиармусом, такого права не заслужил. Размышления по поводу обоснованности мучительного убийства детеныша, виновного только в своей невоспитанности и незрелости, прервала вышедшая от директора Гермиона. Каин деликатно высунулся из ниши, став таким образом, чтобы его можно было заметить, и приняв крайне задумчивый вид. Ну, и еще он послал слабый сигнал в сторону Гриффиндорки, содержащий сообщение типа «Глянь, Там вроде что-то интересное. К счастью, нового всплеска негативных эмоций зрелище ангела не спровоцировало. Социальные навыки Дамблдора, способного вразумить обиженную девочку в разгар переходного возраста, вызывали у чужака близкий к священному трепет. «Гарри, Гермиона, я бы хотел извиниться», — быстро заявил Каин. «Я вовсе не хотел тебя обидеть и не считаю, что ты можешь стать темной ведьмой. В смысле, не потому, что вообще не можешь, а потому что не захочешь пытаться, и ИГВНЭ все равно плохое название». Отважно выпалив последнюю часть, он на всякий случай зажмурил глаза и стал ждать реакции. «Гарри, я тоже хотела». «Постой, плохое? Пожалуйста, не надо меня проклинать», — вежливо попросил ангел. Гермиона вздохнула, подошла к нему и снова вздохнула. «Я понимаю», — медленно произнесла она, — «и тоже хотела извиниться за то, что среагировала излишне эмоционально. Я надеюсь, ты не считаешь меня способной на такие поступки, которые совершал Волдеморт». Последняя фраза содержала ровно столько элегантной смертельной угрозы, чтобы Гарри ее даже не заметил, а ангел счел девочку очаровательной. «Разумеется, нет», — искренне отозвался Каин. Как минимум, он был уверен, что Грейнджер никогда не опустится до того, чтобы лично убивать беззащитных младенцев. Помимо возможного рикошета Авады, подобные поступки также разрушительно влияют на репутацию любого разумного индивида. Если бы некогда Волдеморт попросил Петтигрю аккуратно придушить Гарри подушкой, то сохранил бы себе не только жизнь, но и реноме относительно адекватного темного мага. И вообще, зачем создавать террористическую организацию из безжалостных психопатов, готовых выполнить любой твой приказ, если потом все равно самому приходится бегать по домам и убивать мирных жителей? Каин был твердо уверен, что цель существования любой конторы такого типа – дать возможность лидеру лежать на диване и читать интересные книги. «Тогда я предлагаю раз и навсегда закрыть этот вопрос», – решительно объявила девочка. «Между прочим, профессор Дамблдор сказал, что у тебя тоже есть возможность стать следующим темным лордом. Правда?» Каин никак не мог решить, было ли это комплиментом в устах светлого мага или же критикой. Возможно, вежливой просьбой вести себя аккуратнее и не создавать помех учебному процессу. «Если ты будешь очень усердно учиться и ненавидеть всех вокруг», — Гермиона перестала улыбаться и продолжила серьезным тоном. «Он говорил о том, что очень легко оступиться, если некому вовремя удержать тебя. Помни, если что, ты всегда можешь рассчитывать на нашу с Роном помощь и совет. Если меня атакует темный лорд Квиддичмарт, то я сразу побегу к Рону за консультацией». Каин поддерживал шутливый тон, стараясь скрыть реальное мнение о рыжем болване. «Единственное разумное использование младшего Уизли в бою – поставить между собой и Авадой. Шахматмарт, тоже Рон, Библиамарт, Ро. Нет, нет, я хочу поменять ответ». Расслабленно болтая, они вернулись в гостиную, где их уже поджидал комитет по встрече в лице Рона, Симуса и Дина. Невилл маячил на заднем плане, связанный стадным инстинктом, но явно не заинтересованный в конфликте. Каин принюхался повнимательнее. Дин Томас тоже не был настроен агрессивно, а вот оставшиеся явно желали помериться тестостероном. Оставалось только выяснить, чем все завершится: перебранкой, дракой или дуэлью. Последний вариант был нежелателен, поскольку поттеровская память содержала весьма куцый набор полезных заклятий. В дополнение к этому, ангельская энергия, пропущенная через волшебную палочку, могла привести к трагическим результатам. Например, если Каин хотя бы немного понял механизм обезоруживающего заклинания, то в его исполнении оно могло лишить оппонента не только палочки, но также обеих рук и зубов. Просто потому, что они могли быть использованы в качестве оружия, а оглушающее имело все шансы выжечь нервную систему человека не хуже продолжительного круция. Все эти недочеты следовало срочно исправлять, пока не случилось каких-нибудь печальных инцидентов. «Гермиона», — выпалил младший из братьев Уизли, поднимаясь с дивана. «Ты в порядке?» «Да, Рон, все хорошо», — девочка успокаивающе улыбнулась. «Мы с Гарри просто немного не поняли друг друга». «Не поняли, а по мне, так все ясно», — не унимался подросток. «Сначала он оскорбляет тебя, а теперь что?» Рассказал очередную басню, вроде того, как вовсе не хотел участвовать в турнире. «Сколько ты еще собираешься верить его вранью?» «Рон, немедленно прекрати», — не выдержала Грейнджер. «Гарри уже говорил, что не бросал свое имя в кубок, и я ему верю. Он наш друг и никогда бы не стал так обманывать». «Да, только на самом деле я отзываюсь на имя Иеремия Кейн, являюсь не гуманоидной формой жизни и действительно не бросал свое имя в кубок. Тут с ней не поспоришь. Именно. Если бы он и впрямь был нашим другом, то сказал бы правду. Хотя бы нам. А не ходил тут с гордой рожей, будто мы все недостойны его общества. «Как ты можешь так говорить?» — воскликнула девочка. «Я... пожалуйста, подожди», — мягко попросил ее Каин, мимолетно коснувшись плеча и выступая вперед. «Мне кажется, Рон прежде всего хочет побеседовать со мной. Мне с тобой не о чем беседовать», — Поттер огрызнулся рыжий. «Разве что ты неожиданно решил признаться во всем». «В чем?» — приподнял брови ангел. «Свою точку зрения об участии в турнире я озвучил сразу, как только вернулся в гостиную после объявления чемпионов. Повторяться я бы не хотел. Что касается сегодняшнего конфликта с Гермионой, то это был личный разговор, и я не собираюсь выносить его на всеобщее обозрение. Я больше не куплюсь на твое вранье и не позволю морочить голову Гермионе», — угрожающе произнес Уизли. «Думаешь, я не догадался? Самый хитрый, да? Как вы старательно с Малфоем все это время ругались. Вот только вы оба участвуете в турнире. Ни о чем тебе не говорит, я уверен, ты мне сейчас это сообщишь». Каин надарил его ободряюще издевательской улыбочкой. «Точно», — рявкнул рыжий. «Ты с ним сговорился. Понял, что сам ничего не добьешься, и побежал к нему за помощью». «Что?» — потрясенно выпалила Гермиона. На заднем плане Невилл страдальчески закатил глаза. Похоже, что он выслушивал подобные бредовые теории далеко не первый день и изрядно устал от этого. Темнокожий Дин скептически поджал губы при упоминании о союзе Поттера и Малфоя, зато Симус согласно кивнул. «Класс!» – язвительно фыркнул Каин. «Ты забыл еще один пункт добавить. Мы подкупили профессора Дамблдора. О, или мы такие великие маги, что смогли самостоятельно пересечь его возрастную черту, Снейп!» – прошипел Рон. «Вся школа знает, что драка у него в любимчиках ходит. Ради него он и Дамблдора готов обмануть». Строго говоря, в логических построениях Уизли даже присутствовал некоторый смысл. Примерно такой же, как в теории о комплиментации. Ангел страдальчески поморщился, и директор настолько близорук, что ничего не заметил, кивнул он. «Бедный профессор Дамблдор, его провели двое четверокурсников и собственный декан. Как же он в свое время Волдеморту противостоял-то? Знаешь, Рон, я тебе напомню о немного другой истории. Помнишь ведь, что случилось с моими родителями? У них было три надежных, верных друга, которым они полностью доверяли. А потом, вот чудо, один из них сдал Поттеров Волдеморту. Сириус Блэк», — пробормотал Невиллу. «Ну и?» — вызывающе спросил рыжий. «Я ведь помню, как мы с тобой встретились в Хогвартс-экспрессе», — тихо произнес Каин, приближаясь к оппоненту. «Как ты совершенно случайно завалился именно в мое купе? Какой сюрприз! Подсесть к незнакомому парню в затасканной и дешевой одежде, потому что все остальные места были уже заняты. Рон, вот только никто, кроме тебя, даже не пытался к нам присоединиться. Вагон был полупустой, они уже стояли практически вплотную. Интересно получается? Ага, да, и я сейчас жалею, что вообще тогда к тебе сел». Не остался в долгу Рон. Вылетевшие из его рта мельчайшие капельки слюны обдали лицо Каина, который, к счастью, не обладал не только совестью, но и брезгливостью. «Я тоже», — честно поведал ему Каин. «Мне интересно, сколько других друзей я нашел бы за 3 года, если бы не пытался угодить твоему самомнению, подстроиться под...» Ой, он лежал на полу и смотрел снизу вверх на разъяренного гриффиндорца, потирающего кулак. Сложнее всего оказалось пересилить собственные инстинкты, приказывавшие немедленно усилить границу души и пропустить удар, оказавшийся не только быстрым, но и довольно сильным. К счастью, чужак еще в самые первые дни постарался усилить защиту головного мозга, а на косметический урон ему было глубоко наплевать благодаря заблаговременно отключенным болевым импульсам. «Рон!» – протестующе воскликнула Гермиона. Каин все это время всерьез рассматривал возможность атаковать первым и отделать оппонентов так, чтобы их потом в лазарет пришлось на носилках транспортировать, но решил, что репутация в глазах Гринджера и администрации школы будет разрушена безвозвратно. «Проще построить из себя мученика и...» «Да ну нафиг!» — решил чужак, решительно поднимаясь навстречу ожидающему рыжему. «Немедленно прекратите!» Шанс на реванш был погублен бросившейся между ними Гермионой. «Рон, это ведь Гарри! Вы же друзья!» «Были ими!» — презрительно выплюнул Уизли. «Пока он не показал свои истинные цвета, гнусный слизняк. Эй, я не слизняк, червяк, может быть, но на слизня я почти не похож. Гарри, «Ты как?» Внимание девочки ожидаемо сместилось к пострадавшему, который осторожно потрогал левую скулу. «Ну, кажется, синяк будет», — с искренним любопытством посмотрел на нее Каин. «Надеюсь, что нет», — расстроенно выдохнула Гермиона. «Пойдем, я отведу тебя в больничное крыло, мадам Помфри посмотрит». «Да все в порядке», — немедленно запротестовал ангел. Помимо необходимости придерживаться образа героического дурня, считающего шрамы на роже украшением подростка, он и сам не слишком любил общаться с медиками, как волшебными, так и заурядными. Это будило множество неприятных воспоминаний. Не слушая никаких возражений, Гринджер поволокла его по коридору в нужном направлении. Целеустремленности этой девочки могла позавидовать любая самонаводящаяся ракета начала 21 века. «Вы же друзья», — тихо произнесла она, пока они спускались по лестнице. «Как Рон может быть таким упертым?» «Гермиона», — мягко окликнул ее Каин. «Я». «Слушай, можешь не отвечать, если не хочешь», но он потом извинился. «Ну, после тролля, что?» Девочка пару секунд смотрела на него, потом быстро отвернулась. «Я не помню. Да и какое это имеет значение? Вы ведь тогда оба прибежали меня спасать, это самое главное». Конечно, нейтральным тоном согласился чужак. Остаток пути до больничного крыла они проделали в молчании, хотя внутренне Гермиона буквально кипела от сдерживаемых эмоций. «Гарри», — она притормозила возле нужной двери, — «то, что вы тогда там друг другу наговорили. Я хочу сказать, что Рон, конечно, перегнул палку, но и ты». «Я знаю», — примирительно сообщил Каин, кивнув. «Гермиона, а ты помнишь Петтигрю? Мой отец верил ему. Верил настолько, что рискнул не только своей жизнью, но также жизнями своей жены и сына. А еще он верил Сириусу Блэку и профессору Люпину», — назидательно отметила девочка, ткнув в его сторону пальцем. «И был совершенно прав. Гермиона, я верю тебе», — ангел сделал небольшую паузу, после чего продолжил. «Но если для Рона этот дурацкий турнир важнее 3 лет дружбы, если он считает меня лжецом, то я не хочу ему ничего доказывать. Я всю жизнь кому-то что-то доказываю. Дурслим, что абсолютно нормальный. Снейпу, что имею право на человеческое отношение. Сотням и тысячам посторонних магов, что победил Волдеморта в годовалом возрасте и круче самого профессора Дамблдора. Знаешь, как меня корежит от этой клички, мальчик, который выжил. Как будто всю жизнь расписали наперед, и я даже не имею права отступить в сторону хотя бы на шаг. Я обязан быть гриффиндорцем, обязан быть храбрым, самоотверженным, всем помогать и всех спасать. Не потому что я этого хочу, Гермиона, не потому что я действительно стремился помочь спасти сестру Рона от Василиска. Нет, просто потому что я, чертов Гарри Поттер, и именно этого от меня ждала вся школа. Я не имею права быть трусом, я не имею права лгать, я не имею права выбирать друзей за пределами Гриффиндора. Я вообще ни на что не имею права. Когда Хагрид впервые привел меня в дырявый котел, все столпились вокруг меня и говорили, как они мне обязаны. Только у меня такое чувство, что это я всем вокруг обязан с самого рождения. Гарри, я... Извини, — он покачал головой. Прости, не следовало мне все это вываливать на тебя. Мы друзья, а друзья для того и существуют, чтобы рассказывать правду, а не то, что от тебя хотят услышать. Мне тоже жаль, Гарри, я не подумала, что ты так негативно относишься. Да нет никакого Гарри Поттера, — грустно улыбнулся Каин. «Гарри Поттер – это статья в книге. Гарри Поттер – это заголовок в газете. Гарри Поттер – это миллион нелепых слухов и сотни взглядов, видящих красочный мыльный пузырь. Гарри Поттер – это сказочная химера, Гермиона. Гарри Поттер – это выдумка от начала и до конца. Гарри Поттера не существует. О чем ты говоришь?» Изумленная и встревоженная девочка даже отступила назад. «Гарри Поттер – мальчик, который выжил, никогда не был мной», — ангел виновато пожал плечами. «А я не был им, и не хочу быть, если честно. Это чужое имя с расписанной наперед судьбой. Я предпочитаю творить собственную сам. Это единственный возможный выбор, если честно. Гарри Поттер — это имя ничего не говорит обо мне, о настоящем мне, о том, чего я желал бы добиться, о моих мечтах или страхах. Помнишь ведь историю с Богартом? Профессор Люпин с самого начала знал, что моим Богартом должен быть Волдеморт, только потому, что я Гарри Поттер, а он может бояться лишь сама знаешь кого. Ты можешь себе это представить, Гермиона? Человек, с которым ты практически не общался, кроме обсуждения уроков, искренне верит, что знает твои самые жуткие страхи. Ты для него даже не живая, чувствующая личность, а чертов набор клише и лозунгов. Ты представляешь себе это? Ты хотела бы так жить? Ты видишь меня именно таким? Гарри, бедная Гриффиндорка прижалась к стене, глаза влажно блестели. Я никогда не думал о тебе так. Иеремия Кейн, мягко произнес Каин. Что, это мое имя? Пояснил он, чуть разведя руки и демонстрируя пустые ладони. Немного, но это то, что принадлежит только мне и никому другому. Да, оно выдуманное, зато говорит только обо мне. Иеремия Кейн, для друзей и хороших знакомых, просто Кейн. Иеремия, это слишком претенциозно, он иронично улыбнулся. Я не совсем понимаю, медленно проговорила Грингер. Ну, это была шутка, Каин тихо вздохнул, в очередной раз констатировав, что ангельское и человеческое чувство юмора почти не совпадают. Он сам хорошо улавливал только черный юмор, а комедии, где герои падали, подскользнувшись на банановой кожуре, громко пускали газы или лупили друг друга по голове битами, оставляли чужака абсолютно равнодушным. Конечно, Каин научился понимать, в каких местах должен изображать веселье, особенно если рядом были другие люди, но обычно ограничивался поддельной улыбкой. Смеяться по заказу он не умел. Я выдумал себе новое имя. Как и старое, оно тоже неудачное, от него можно использовать только фамилию. Ха-ха, как забавно. Я, окончательно запутавшаяся Гермиона, все еще пыталась подобрать правильный ответ на услышанное. Не надо, остановил ее мальчик, признавая, что и у человеческого языка есть предел, за которым понимание другого разумного существа физически невозможно. Ты не можешь описать спектр запах, если не способен его воспринимать от рождения, и ты не сможешь рассказать, что творится внутри твоей или чужой души, потому что люди никогда не изобретали нужных терминов. Хотя, возможно, способ все же существовал. Не стоит, попросил Каин уже приоткрывшую рот Гриффиндорку, а потом стал тихо напевать. И вокруг меня все знакомо, те же стены, те же лица. Встань пораньше, снова гонка, в никуда, в никуда. Слезы льются по щекам, нет эмоций, нет эмоций, ниже взгляд и спрячь печаль, завтра нет, и это все слегка забавно, и это все слегка кошмар, а сны, где ты скончался, явно лучшие из всех, и мне сложно говорить, и мне сложно признавать, но вы носитесь кругами, а это очень-очень странный мир, дети ждут того момента, когда им рады, с днем рождения, а я думаю, что каждый должен. Быть послушным, быть послушным. Вот я в школе, весь дрожу. Все чужие, все чужие. Эй, учитель, что мне делать? Он не видит, он не видит. Каин повторял припев, пританцовывая на месте и чувствуя бьющую изнутри иррациональную радость. Или даже, может быть, счастье. Он не понимал, почему некоторые песни, которые люди называют грустными, приводят его в приподнятое состояние духа, но принимал это как данность. Закончив петь на еле слышном шепоте, он задумчиво посмотрел на Гермиону. Та была в прострации. Черт побери, сейчас она завизжит на всю школу, что ее друга сожрало кровожадное космическое чудовище из мюзикла. Гарри, я, девочка медленно моргнула, приходя в себя. Почему ты никогда раньше не пел? Это было так прекрасно. Ой, ой, мы ее сломали. Поттер, если что, то это ты во всем виноват. Я ты. Черт, он тоже сломался. Это же была веселая песня. Я ведь не тыпи о негативе пел. Гарри, Кейн, педантично поправил ее ангел, медленно приблизившись и поводив рукой перед лицом девочки. Гермиона, ты в порядке? Ты кажешься немного. Ох, извини, Гриффиндорка восстановила связь с реальностью и смущенно улыбнулась. Никогда не ожидала услышать, как ты поешь. Только не рассказывай никому, пожалуйста, попросил ее Каин. У окружающих достаточно поводов для насмешек надо мной, не хочу давать еще одного. Последовала короткая, но бурная дискуссия, в ходе которой Гермиона пыталась заставить своего товарища преодолеть чувство ложной скромности и немедленно записаться в хор Хогвартса, а тот отчаянно увиливал от перспективы нечаянно зомбировать сотню-другую несовершеннолетних магов. Директор Дамблдор, человек крайне широких взглядов, но за такое может и заводить. «Так ты пойдешь к мадам Помфри?» Наконец сдалась девочка. «Да у меня даже ничего не болит». Каин отрицательно покачал головой, зная, что небольшая ссадина уже практически исчезла. «Завтра утром никто и не заметит». «Ну, как знаешь», — недовольно поджала губы Грингер. «Гарри, я, Кейн». «О, то есть ты всерьез решил сменить имя и фамилию?» «Мне кажется, у профессоров может быть иное мнение на этот счет. Я и не собираюсь переубеждать весь Хогвартс», сообщил ангел, тем более, что их всех интересует мальчик, который выжил, а не я сам. Но если ты когда-нибудь произнесешь Кейн, то я буду точно знать, кого именно ты зовешь, и всегда откликнусь. Знаешь, Г. Кейн, ты очень странный. В голосе девочки за показным неодобрением прятались веселье, а еще глубже, печаль и вина. Зато не скучный, чужак пожал плечами. А я, с вызовом поинтересовалась Гринджер, явно пытаясь поймать товарища в логическую ловушку. Ты не странная, ты уникальная, широко улыбнулся ей Каин. И удивительная. Интересно, если она хотела услышать примерно такие слова, то почему так сильно смутилась? Когда отражение в зеркале вам льстит, никто не смотрит, никто не смотрит. Убедившись в отсутствии свидетелей, ангел аккуратно выпал из окна гриффиндорской спальни, беззвучно коснулся земли и решительным шагом направился к месту рандеву с судьбой. Каин очень высоко ценил пунктуальность, а потому появился возле хижины Хагрида за час до полуночи, держа в руке аккуратно сложенный плащ-невидимку. Полувеликан не так уж часто пытался убить мальчика, который выжил, и вероятность засады была невелика, но расслабляться не стоило. Забравшись на стоявшее вдалеке дерево, ангел аккуратно пристроил плащ так, чтобы тот напоминал человеческий силуэт, а сам прижался вплотную к стволу, достав бинокль и внимательно изучая окрестности. Интересно, что его ждет сегодня. Кверрелупа не убийца был, акромантулы были, гиппогрифы были. Это и впрямь интересно, черт возьми. Хагрид никогда всерьез не пытался избавиться от мальчика, его покушения скорее напоминали элегантные тесты на выживание. Разумный человек не встретит никаких сложностей. Ну а Поттер, да, умный мальчик обязательно пойдет искать тварь, охотящуюся на трудноубиваемых единорогов. Залезет в самое логово гигантских волшебникоядных пауков, вызовется покататься на очень смирном и покладистом гиппогрифе. Хагрид, мой друг, обиженно воскликнул детеныш, ты имеешь в виду, что он тебя так к Волдеморту готовит? Может быть, но в таком случае он упустил из виду, что ты, дурак, каждый раз выпутывавшийся исключительно за счет дикого, математически неправдоподобного везения, или он, как и я, обладает слегка необычным чувством юмора и подстраивает все эти покушения шутки ради. Ты, сумасшедший параноик, не понимаю, как это относится к обсуждаемой теме. В подобных малопродуктивных препирательствах незаметно прошел целый час, на протяжении которого Каин так и не смог высмотреть ничего подозрительного. Раздраженно выругавшись, он подхватил плащ-приманку и отправился к хижине лесничего. Кажется, потеха не начнется, пока он официально не объявит о своем присутствии. Встав перед дверью, он с силой выдохнул и накинул плащ на плечи, ощутив, как окружающий мир сжался и потускнел. Артефакт был действительно полезен для людей, у которых не было ангельских органов чувств. Каин, который впервые в жизни не мог с уверенностью сказать, что творится у него за спиной, чувствовал себя слепым, глухим, а также связанным по рукам и ногам. Иными словами, он жутко нервничал и был готов в любой момент начать бить насмерть. Постучав в дверь и поприветствовав Хагрида, Каин выяснил суть сегодняшнего теста на выживание. Он должен был следовать за полувеликаном в лес, стараясь избежать обнаружения, ну и кошмарной, мучительной гибели, но данный очевидный факт лесничий даже не стал упоминать. Плюнув на конспирацию, ангел подтянул плащ повыше, чтобы наружу торчали хотя бы его ступни. Это было далеко от идеала, но все же более безопасно, чем тащиться за проводником практически вслепую. Человеческие глаза и днем-то были далеки от идеала, а ночью и подавно становились практически бесполезны. Первым пунктом ночной экскурсии значилась гигантская карета Бабатона. Там к ним присоединилась мадам Максим. Ситуация становилась все более интересной. До этого момента Хагрид пытался прикончить Поттера только с помощью животных и тени Волдеморта, выдающий себя за единорогоеда. Слегка встревоженный этим нововведением, Каин продолжил следовать за парочкой полувеликанов, паря над землей в десятки сантиметров. Помогает, чтобы не спотыкаться о корни и не наступать на противопехотные мины. О, ух ты, круто! Достигнув нужного места, ангел уставился на шестерых огромных огнедышащих рептилий. Интересно, что будет дальше? Выяснится, что его плащ-невидимка пропитан особым гормоном, привлекающим к себе драконов, или что-то более хитрое. Суетящиеся рядом с ожившими персонажами средневековых легенд волшебники в данный конкретный момент были сосредоточены на попытке утихомирить недовольных рептилий. Не добившись успеха с помощью добрых слов и крепких цепей, они прибегли к помощи оглушающих заклятий. Каин еще некоторое время болтался поблизости, наблюдая за действиями людей и слушая их беседу, после чего тихонько отчалил. Возможно, Гриффиндорцу Поттеру предполагалось вступиться за бедных зверюшек, раскидать 40 взрослых магов, освободить драконов, ну и быть съеденным, разумеется. Ангел решил просто незаметно слинять, пока его никто не обнаружил и не спросил, какого черта школьник шляется по ночному лесу, нарушая режим комендантского часа. Забравшись в свою спальню через оставленное слегка приоткрытым окно, он тут же запихал проклятый плащ-невидимку на самое дно сундука. Вот уж точно невидимка, если бы Каин летел с задействованным артефактом, то успел бы дважды пересчитать все деревья от лагеря с драконами и до замка, а также искупаться в озере. У него, кстати, еще был соблазн плюнуть на макушку господину Каркарову, который тоже выбрал данную ночь для оздоровительной прогулки, но ангел воздержался от такой детской шалости и придушил внутреннего Поттера. Пропихнуть в состязание для детишек чокнутую пожирательницу смерти – это весело. Плеваться на макушке, потому что умеешь летать – это тупо. Итак, встреча с Хагридом завершилась благополучно. Теперь пункт второй – выполнить таинственную просьбу Сириуса. Спустившись в гостиную, где в столь поздний час никого не было, Каин озадаченно нахмурился. Вполне возможно, что покушение на него должен был организовать не Хагрид, а Блэк, выманивший мальчика в пустое помещение без лишних свидетелей и потенциальных жертв. В конце концов, что бывшему мародеру и знаменитому беглецу из Азкабана стоило пробраться сюда и разместить пару клейморов. Крестному развлечение, а Гарри, тренировка по запихиванию своих кишок на место. На столе валялись забытые кем-то зачарованные значки с оригинальной и забавной надписью «Поттер», «Настоящая вонючка». Печально покачав головой, Каин швырнул безделушки в камин, прикарманив одну на всякий случай. Пламя радостно сожрало значки, полыхнуло и приняло форму человеческой головы. Удивившись подобной изобретательности местных чародеев, Каин присмотрелся к огню. «Сириус», — неуверенно озвучил он радостный вопль внутри своего разума. «А кого ты еще тут думал встретить?» — весело осведомилась голова без тела. В час ночи, в гриффиндорской гостиной, целующихся старшекурсников, которым не досталось отдельного чулана, честно поведал Каин. Крестный весело расхохотался, но тут же зажал себе рот. «Ша-ша, не стоит будить весь факультет», — заметил мужчина. «Гарри, чертовски рад тебя видеть. Давай, рассказывай, что у вас за это время случилось». Каин изложил недавние происшествия, стараясь не вдаваться в излишние подробности. Упомянул про второй приступ головной боли, последующее выздоровление, шестерых чемпионов турнира и посмеялся над Рака, который теперь ходил, задрав нос и всем рассказывал, как одолеет конкурентов. «Гарри, в чем хоть будут состоять эти испытания?» – перебил его Сириус. «Все, чего я смог добиться от Дамблдора, это обещание, что тебе окажут максимально возможную помощь. Сложно сказать», – ангел дернул плечами. «Там точно будут драконы. Либо у них надо что-то похитить, либо мимо них надо пробраться. Я не думаю, что министерство позволит нам завалить шестерых драконов разом, это очень дорого. Скорее всего, их взяли в аренду у румын и должны вернуть максимально целыми. С драконами мы справимся, Гарри, но все в свое время, а у меня его мало. Я пробрался к кому-то в дом, чтобы воспользоваться огнем для связи, но они могут вернуться в любую минуту. Мне нужно кое о чем тебя предупредить. Гарри, тебя хотят убить. Опять, снова. В смысле, как всегда. А, короче, ты и сам всю рутину знаешь. А чем, тем не менее, послушно спросил чужак Каркаров. Он был пожирателем смерти, как и Беллатрикс Лестриндж. Хм, Каин недоуменно почесал кончик носа. А почему одним людям за это дают пост директора, а другим – камеру в Азкабане? После чего выслушал грустную и поучительную историю о том, как волшебники награждают предательство и карают верность. Чужаку был хорошо знаком термин «сделка со следствием», но даже он не был настолько чокнутым, чтобы отправлять раскаявшегося террориста обучать подрастающее поколение. Нет, устроить ту же Лестриндж Вестизати, всеми ложноножками за, но действительно сделать ее директором плохая идея, очень плохая идея. Еще Сириус упомянул о возможности того, что профессор Муди мешал темным силам проворачивать свои зловещие планы, но Каин отнесся к этой информации с долей скепсиса. Лично ему бывший Аврор ничем не мешал, советы давал здравые, а что до желания разорвать Каркарова на мелкие кусочки. Ну, кто их разберет, этих гуманоидов? Маленькому мальчику Гарри Поттеру точно не стоит встревать в разборки экс-пожирателя и экс-аврора. Итак, подытожил он, у нас турнир трех пожирателей. Каркаров, его ученик Крам и даже Лестриндж. Тьфу ты, даже четырех, я забыл Драко Малфоя. Ты знаешь, я начинаю болеть за драконов. Если повезет, то мою чокнутую кузину и впрямь сожрут, согласился Сириус. Проклятие, Гарри, забыл упомянуть, Белла родилась с фамилией Блэк. Она, моя кузина. Поттер, почему ты не предупредил меня об этом? Мне плевать, что это я собирал информацию о Лестриндж и не стал вчитываться в муторную чушь о том, кому она там родственница. Это ты виноват, протянул Каин. В смысле, она, моя двоюродная крестная тетушка, она, больная на всю голову убийца, резко произнес Сириус. Фанатичная поклонница Волдеморта, ненавидящая маглорожденных, полукровок, да и вообще всех, на кого указывал этот ублюдок. Поверь мне, все то, что написали в пророке о ней, чистая правда. Гарри, заклинаю тебя, держись на турнире от нее как можно дальше. Она смертельно опасна. Женщины и оружие, оружие и женщины. Что там телевизионщики говорят про секс и жестокость? А, точно, они приманивают подростков. Сириус продолжал плести теорию заговора, но даже параноидальный ангел счел ее притянутой за уши. Недавний пьяный дебош пожирателей, пропавшая министерская сотрудница, Балканский полуостров, интриги, тайны, Волдеморты. Он, конечно, послушно поддакивал, но был вынужден признать, что 10 лет заключения не пощадили никого из Блэков, ни Сириуса, ни Беллатрикс. «Гарри, обещай мне, что будешь осторожен», — на прощание попросил крестный. «Обещаю», — искренне заверил его чужак. «Сириус, пожалуйста, не волнуйся за меня. Тут Дамблдор, профессор Мудида и мадам Лестриндж будет находиться под постоянной охраной. Я никуда не буду влезать или пытаться победить в турнире. Я его тупо переживу. Ты лучше береги себя, мне так будет самому спокойнее». Разговор они завершили как раз вовремя, поскольку именно это время выбрал лучший друг Гарри Поттера, чтобы выбраться из своей уютной спальни и притащиться в гостиную. Каин недовольно уставился на парня в бордовой пижаме. Если после полувеликана Хагрида, драконов и полубезумного крестного окажется, что убивать Поттера сегодня назначили этого троечника, то впору пойти и напиться сгоря. «А с кем ты разговаривал?» Без лишних нежностей приступил Уизли к допросу. «Сам с собой, не моргнув глазом», — соврал Каин. «Ага», — пробормотал рыжий. «Ну, тогда мне все понятно». «Это хорошо», — вежливо согласился чужак. «Неважно, сумасшедший ли ты на самом деле, главное, чтобы окружающие тебя таковым считали». Чокнулся, довольно громко пробормотал Рон, разворачиваясь и возвращаясь к себе. Каин же раздраженно поморщился. Его ожидал полет в Азкабан и попытка на пару с чокнутой тетушкой придумать план, как ей пережить встречу с драконом. Лестриндж обязательно должна была дойти до финала турнира. Интересно, как тетя Беллатрикс отреагирует на новость, что я, ее давно потерянный любимый двоюродный крестник. Нет, об этом еще рано сообщать. В воскресенье после завтрака они с Гермионой снова отправились на романтическую прогулку вокруг озера. Вернее, так это воспринял Каин. Девочка была поглощена размышлениями о природе первого испытания. Не желая давать ей лишнего повода для волнений, ангел заверил ее, что в совершенстве владеет заклинаниями с первого по третий курсы, обладает непрошибаемой харизмой, черным поясом по боксу, навыками пилотирования беспилотников, а также наестся чеснока. От вампиров, простудой толп будущих поклонниц. Гермиона в свою очередь поделилась важной информацией, что провела воспитательную работу над Роном Уизли. К несчастью, прогресс пока был медленным, подросток находился в стадии отрицания, считая бывшего друга не только гнусным обманщиком, но и сумасшедшим. «Гарри, а ты действительно полночи сидел в гостиной?» – встревоженно спросила девочка. «МГМ, Иеремия Кейн, чем ты занимался прошлой ночью?» Каин подумал о том, что лучше ответить правду, ходил в запретный лес смотреть на драконов, болтал с чуточку спятившим крестным, вломившимся в чужой дом, летал в Азкабан и пел колыбельные своей внезапно обретенной тетушке, соврать, репетировал речь, которую произнесет после победы на турнире, или вежливо послать к черту. Гермиона, он посмотрел на собеседницу очень серьезным взглядом, воспитанные девушки таких вопросов мальчикам не задают. «Что, я не...» Тут она издала сдавленный горловой звук и замолчала на несколько минут. «Конечно, мы друзья, и если ты настаиваешь», начал Каин после затянувшейся паузы, но не договорил, поскольку был вынужден уворачиваться от подзатыльника. «Гарри Поттер, ты абсолютно невозможен, и ужасен, и невыносим», — выпалила Грингер, после чего принялась увлеченно гонять ангела по берегу, пытаясь пристукнуть сумкой с учебниками. Дождавшись, пока преследовательница выдохнется, Каин вежливо извинился за свою шутку и заверил, что объяснение было вполне обыденным. Его замучила бессонница, и он ушел в гостиную, чтобы спокойно поразмышлять на тему того, в чем могло заключаться первое испытание. «О, понятно», — Гриффиндорка помолчала, — «а теперь честно, дело в Роне или еще в чем-то?» Каин тяжело вздохнул. «Гермиона, я не помню, рассказывал ли тебе, но на первом курсе шляпа долго не могла решить, куда меня отправить, на Слизерин или на Гриффиндор», — медленно проговорил он, — «и вполне могла бы отправить на Слизерин, если бы там уже не оказался Малфой. Я, естественно, попросил куда угодно, лишь бы не в компанию к нему». «Как странно», — задумчиво отметила девочка. «Интересно, как все сложилось бы, если бы ты учился на другом факультете? Ты могла бы погибнуть в том туалете», — тихо отозвался Каин. «А я мог бы стать таким, как Малфой, и презирать Рона за то, что его родители мало зарабатывают». «Нет, Гермиона, мне не слишком интересно, как все могло бы сложиться. Я говорил немного про другое. Думаю, мне удалось достучаться до внутреннего слизеринца. И у меня есть план, как преодолеть первый этап турнира». «Это замечательно», — обрадовалась спутница. «Гермиона, это абсолютно слизеринский план», — предупреждающе посмотрел на нее Каин. «Надежный, но бесчестный. Директор Дамблдор и профессор МакГонагалл будут ужасно мной недовольны, разочарованы. Именно поэтому я ничего тебе о нем не скажу. Потому что слизеринцы не доверяют даже своим друзьям, или потому что у них нет друзей, или потому что ты боишься, что я кому-то разболтаю». Девочка быстро начинала злиться. «Потому что, Гермиона, если МакГонагалл или Дамблдор узнают, что ты тоже была в курсе моего замысла, они тебе больше никогда и ни в чем поверят», — честно поведал ангел. «А ты, извини, но у тебя до сих пор очень плохо выходит врать людям. Директор сразу обо всем поймет, да и наш декан тоже». «Гарри, это действительно хороший план», — нахмурилась Грингер. «Не забывай, раньше в турнире участвовали старшекурсники, но даже они погибали довольно часто». «План хороший», — уверил ее Каин, «но Дамблдор потом будет страшно во мне разочарован. Надеюсь, он не станет снимать баллы со всего факультета за мою выходку». «Баллы сейчас меня волнуют меньше всего», — призналась Гриффиндорка. «Гермиона, я тебе честно скажу, после первого испытания весь наш факультет будет мечтать меня прикончить», — мрачно вздохнул ангел. Он не стал упоминать, что и хотел добиться всеобщего возмущения. «Победить дракона, не выдавая своей природы, сложно, но выполнимо, особенно учитывая склонность магов верить во всяких там избранных. Выделиться на фоне самой Лестриндж, а вот это уже достойный вызов. Если удастся потом объяснить свою логику Сириусу, то тот даже может зачислить его в почетные мародеры, или проклясть и вычеркнуть из списка любимых крестников». В понедельник между уроками Каина перехватил один из немногих относительно адекватных профессоров в Хогвартсе, Аластер Муди. Когда они очутились в его кабинете, подросток немедленно насторожился, ожидая атаки. Это тоже было доброй традицией, каждый преподаватель ЗАТИ должен был хотя бы один раз попытаться убить Гарри Поттера. Кабинет был уставлен разнообразными приспособлениями, владелец которых теоретически имел повышенные шансы дожить до глубокой старости. Отставной Аврор с сожалением поведал, что большую часть из них пришлось отключить из-за помех со стороны учащихся. Один из немногих работающих экспонатов, вражье стекло, произвел на подростка неизгладимое впечатление. «Тоже какие-то помехи», — недовольно проворчал Муди, наблюдая за ангелом. «Обычно он должен показывать людей, а не символы. Последние два месяца ничего другого не видно. Я бы еще понял, если бы там темная метка крутилась». Каин глянул в зеркало, а потом нагло помахал собственному отражению. Артефакт был чертовски полезным, если уж в нем отражался его реальный облик. «Итак, ты узнал о драконах, не так ли?» «Прошу прощения», — ангел посмотрел на собеседника с вежливым недоумением. Если Муди рассчитывал расколоть его неожиданным вопросом, то пусть попробует иную тактику. Впрочем, экс-аврор и не думал цепляться к нарушению правил, отметив, что в турнире всегда жульничали. «Ну, уже имеешь какие-нибудь мысли по поводу того, как пробраться мимо твоего дракона?» — спросил профессор. «У меня есть некоторые идеи на этот счет», — уклончиво ответил Каин. «Разумеется, Такая фраза из уст четверокурсника не произвела должного впечатления, а потому Муди прочитал ему лекцию на тему выбора оптимальной тактики при сражении с более сильным противником. Несмотря на общий характер советов, ангел их внимательно выслушал, поблагодарил и обещал последовать. Напоследок Муди прямым текстом намекнул на то, что чужаку следует воспользоваться своим талантом к левитации. С учетом своего отражения в волшебном зеркале, Каин был готов поверить в то, что его раскрыли, но вовремя рассудил, что речь шла о единственном настоящем таланте Гарри – пилотировании хозяйственного инвентаря. Побыстрее смотавшись из кабинета, он постарался больше не попадаться на глаза бывшему Аврору.